Es war ungefähr im 1960. Jahre. Russland hat ein Sputnik gemacht. Und Amerikaner haben ein Satellit gemacht. Und in Amerika, Satellit war gemacht bei Werner von Braun, deutscher Scientist. Scientist, das heißt Uchoni. Und in Russland auch deutsche Scientisten gemacht. Und sind geflogen, eine von hier und andere von anderer Seite. Und die deutsche Presse hat ein Bild gemacht. Wenn die sind getroffen und eine zu andere gesagt, hier wir können ruhig Deutsch sprechen. Ja. So hier auch. Слава Господу. Habe ich verstanden, ja? Все поняли? Мы откроем послание Ефесянам. Я хочу прочитать из 3 главы. И несколько мыслей хочу присвятить специально нашей молодой паре, хотя их мало знаю, но вы их знаете лучше, а Господь тем больше. Мы читаем Ефесянам с 3 главы, от 16 стиха до конца. Эфезер, 3, von 16 vers bis zu Ende. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою в вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А к тому, тому, кто действующую у нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава у Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Как я сказал, я хочу мыслить и Слово Божие направить больше для новобрачных, которые будут сегодня сочитаны, поэтому я буду вас, братья и сестра, молодые, просить внимания вашего. И я хочу сконцентрировать мои мысли на этом выражении, где Павел пишет в 20 стихе. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего». Несравненно больше всего. Чего мы просим, или чего вы просите, или о чем помышляете. Бог, которому вы служите, пред лицом которого вы будете сегодня сочитаны, может сделать несравненно больше, чем вы думаете, просите или помышляете. Вот это наша цель и тема. Конечно, время наше довольно ограничено, но, вы знаете, Дмитрий может сделать длинные спицы и короткие тоже. Главное, чтобы колесо сделать. И я думаю, что сделаем. Хорошо? И вот, говорю, это наша мысль. Наше стремление к Богу. Стремимся мы. Мы знаем, с чего начинается. Мы к Нему шаг. Он делает по направлению к нам гораздо больше шагов. Слава Ему за это. Я не буду читать, это займет много места и времени. Но вы знаете Писание, и я буду упоминать некоторые факты с Библии. Когда мы читаем в Евангелии от Луки в 19 главе, сначала там говорится об одном человеке, который был очень мал ростом, это был Закхей. Этот человек хотел посмотреть на Иисуса. Он хотел видеть Иисуса, но мал был ростом и не мог. И мы видим, он придумал план, как Иисуса увидеть. И это случилось. Но, дорогие, я не хочу распространяться, но хочу, чтобы вы поняли, несравненно больше, о чем он мыслил, помышлял или желал. Не только, что он увидел Иисуса, а Иисус его увидел, но Иисус посетил его дом, был в его доме. Несравненно больше. Слава Господу. Правда? На это только одно место можно целую проповедь сказать. Несравненно больше. Он этого не ожидал. Он этого не ожидал. Я помню, когда первый раз я вез в Канаде брата Яшу и брата Эдвина. Мы переехали всю Канаду, аж на запад, в Бритиш-Колумбию. И приехали мы к одному брату, я их знал, брат Тищенко, это гостеприимные люди. Как раз хозяина и хозяйки не было дома, но девчонка была, я ее знаю, она еще была лет 12. Я постучал, она открыла, она меня узнала. Говорит, зайдите. А папа и мама поехали за покупкой, ну, они, может, за полчаса приедут. И мы посидели там, и они приехали. Приехали, смотрят, меня знаете, а братья чужие, Эдвин и Яша. И он посмотрел на нас, поприветствовал и говорит, мы слышали, что брат Дмитрий приедет к нам с братьями из Германии. Мы об этом слышали. Но говорит, то, что вы приедете прямо в наш дом, такого благословения мы не ожидали. И в таком доме хорошо было быть. Правда, нет? Слава Господу. И вот этот человек, говорю, хотел, как немцы говорят, ein Blick. Только один взгляд. На Иисуса посмотреть, но Иисус сделал для него гораздо больше, чем это. Я говорю, адресую мою речь сегодня к вам, молодые, чтобы вы знали. Я дальше приду больше. Я рассказывал, может быть, вам несколько лет назад, когда наши дети еще были малые, было передано, что королева Англии будет ехать поездом и остановится на станции у нас. Это 3 квартала от нас, от нашего дома. Остановится, выйдет из вагона и будет приветствовать людей. И наш малый Павлик побежал, ему было, кажется, может, 4 года. Тоже побежал королеву видеть. Ну, это состоялось, и он возвратился домой и плачет. И соседский мальчик тоже прибег домой и тоже плачет. Ну, мама спрашивает, чего ты, Павлик, плачешь? Ну, говорит, там были люди большие, много людей, и я королевы не видел. Напрасно туда бегал. Соседский мальчик тоже пришел и плачет. Родители спрашивают, чего ты плачешь? Ты королеву не видел? Нет, говорит, я королеву видел, но королева меня не видела. Она смотрела на двоих, она меня не видела. Но вот здесь мы прочитали, что и он увидел Иисуса, и Иисус еще раньше его видел. Слава Богу. Аллилуйя. Я говорю, с этого текста можно сделать целую большую проповедь, но я дальше иду. Дальше иду. Мы читаем у Евангелия от Матфея в 28 главе, 9 первых стихов. Я скажу, о чем написано. Там женщины и шли, в том числе Мария Магдалина, шли посмотреть на гроб и помазать тело Иисуса. Ну, это обыкновенно. И встретили воскресшего Иисуса. Аллилуйя. Да. Они об этом не думали. Мы здесь прочитали, о чем не просите и даже не помышляете. А Бог сделает гораздо больше, чем это. Дорогие Иван. Иван. Я, когда беседовал с братьями вот перед собранием, рассказывал нам, мне в январе, брату вот теперь, исполнилось 70 лет. Где они, откуда, я сам не знаю. 70 лет. Я говорю, недавно беседовал, один брат мне рассказывает, говорит, у нас старушка была, или она есть, ей 80 пару лет, и когда идет по ступеньках, так она через ступеньку шагает. Быстро. То все удивляются. Сестра, как это в твоих годах ты можешь делать? А она говорит, вот в моей юности я любила служить старшим людям. Где могла быть им благословение? Помогать им. А они меня благословляли. И желали мне и доброго, здорового, и все. И вот этими благословениями и пожеланиями я живу. И вот когда я теперь был на Украине, и, конечно, развозил и муку, и гречку, и там, и сахар, и рис, и другие вещи. И они, знаете, мне так благословляли, что еще, чтобы я еще 100 лет жил. Так что не спешите на похороны. Хорошо? Нет? Не спешите. Слава Господу, братья. Бог, которому мы служим, силен сделать гораздо больше, чем мы просим и о чем помышляем. Аминь. И с этого можно сделать целую проповедь. Вы, проповедники, можете это сделать. Я уже сказал об одном, который думал, а, только Einblick. Но там было больше, чем это. Слава Господу! То Бог так делает. Мы читаем в Евангелии от Луки в 23 главе очень важное место. От 39 стиха по 43. Иисус висит на кресте, и возле Него два разбойника. Один поносил, другой унимал Его. Говорит, мы то заслуженно висим, распяты. А он же не заслужен. И мы там читаем, этот разбойник, который сделал много зла сделал, но произнес такую фразу, вспомни обо мне, вспомни меня, вспомни, когда войдешь в царство, вспомни. Аллилуйя, Иисус! Иисус говорит, ныне будешь со мной в раю. Аллилуйя! Сравните эти две вещи, вспомнить и будешь на веки веков в раю. Что между ними есть, что можно сравнить? Ничего. Ничего. Но моментально, мгновенно Иисус ответил, я не скажу и миллионы, и миллиарды раз больше. Братья, сестра молодые, помните, будете Господу служить, я еще приду к этому. Он даст вам гораздо больше, чем вы просите и помышляете. Слава Ему за это. Когда вы, братья, были в страданиях, в гонениях, на ссылках, в тюрьмах, вы хотели хотя бы раз накушаться. Я помню, как мы были, брат Эдвин, брат Саша, его зять, у Рочестер, Америке, и брат Саша свидетельствовал, там говорил, братья, когда мне исполнилось 15 лет, именины, и первый раз в жизни мама нажарила сковороду картошки, поставила и говорит, Саша, ешь до сытости. В 15-летнем возрасте я первый раз в жизни наелся картошки. Сегодня Бог дал нам больше, чем этого. Слава Ему за это. Но, братья и сестры, есть миллионы, которые и этого не имеют. Не имеют. И вот говорю, когда смотришь на это, ну что такого той человек сказал, кажется? Иисус отвечает, говорит, только вспомни о мне. Вспомни. Когда-то подобные слова сказал Иосиф, тому, кто был освобожден. Вспомни обо мне. А тот и не вспомнил. Даже не вспомнил, забыл. Но Иисус говорит, ныне будешь со мною в раю. Аллилуйя! Слава Господу! Читаем в третьей книге царств, в немецкой Эште Кениге, в третьей главе от 3 стиха по 14. Там Господь является Соломон. Является и говорит ему, что ты хочешь. Во сне, что ты желаешь? Он говорит, ты поставил меня над многочисленным народом царем. И чтобы мне мудро, разумно управлять, мне нужна мудрость. Дай мне мудрости. Знаете, дай мне мудрость. Не всегда люди этого просят. Вы знаете, когда танцевала дочь Иродиады и угодила Ироду, то он сказал, проси, что хочешь, и я тебе дам до полуцарства. И мы знаем, чего она просила. Правда? Не того, что Соломон просил. Соломон просил мудрости, но та пошла, спросила матери, чего мне просить? Голову Иоанна. И эта лекция была в Америке в одной воскресной школе, Зонтагшуле. Учительница учила мальчиков в воскресной школе. И как раз этот урок был. И она читает, и там написано, ради клятвы и возлежащих Ирод не мог, как мы говорим, петель отвести. Не мог. И сделал то. А мальчик лет 7-8 сидит и говорит, он легко мог выйти из положения. А учительница говорит, а как бы ты вышел из положения? А он говорит, я бы ей сказал, я тебе обещал до половины царства, а Иоаннова голова принадлежит к второй половине царства, которое я тебе не обещал. Правильно. И вышел из положения, правда? Этой половины я же тебе только до половины, не все царство обещал, правда? Вот именно Иоаннова голова принадлежит к той половине, которую я тебе и не обещал. И все. И вот здесь мы читаем, и когда Господь спросил, что ты хочешь, чего ты желаешь? Мудрости желаю. Дай мне мудрости, чтобы я мог мудро управлять этим народом. И это было угодно Богу. И Бог говорит, так как ты просил этого, но не просил то и то и славы, то я даю тебе и это, и дам тебе и славу. Гораздо больше, чем ты просишь. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Ему. Братья, можете сделать с этого целую проповедь. Есть много примеров. У нас в Канаде был один человек, он с польского рода. Я его хорошо знал, брат Материк. Он прекрасно играл на саксофоне. Я не слыхал, чтобы так играл на саксофоне, как он. Очень красиво играл. Талант на это имел. И 20 лет он играл у барах, на танцах играл. У него родственники, не родители, но родственники, были баптисты. И они, конечно, молили за него. Много лет. А он 20 лет играл в барах, на танцах. А они молились. И молили за него. И вы знаете, что случилось? Этот человек уверовал, покаялся. Бог его спас, да еще и крестил Духом Святым. А этого они не просили. Этого уже они не просили. Понимаете? И они обиделись на Бога. Но Бог сделал гораздо больше, чем они просили. Еще и Духом крестил. И сделал его проповедником Евангелия. И он играет на саксофоне для славы Божьей. Я слышал. Это можно заслушаться. Гораздо больше, чем они просили и помышляли. Бог сделал. Амен, братья. Мы, старшие верующие, можем сказать много подобных примеров, что было у нашей жизни. Слава Господу. Все это делает Он ради Христа на основании Его заслуг. Я прочитаю из послания Римлянам, из 8 главы. Послание Римлянам, 8 глава. Читаем 31 и 32 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Это еще один стих. Итак, дорогие братья и сестра, которые будете сегодня пред лицом Божьим, пред церковью сочитаны, вы дадите обет друг другу. В этот день вас будут благословлять ваши родители. В этот день вас будет благословлять церковь Иисуса Христа. В этот день будет благословлять вас служитель, который будет сочитывать. И мы все. И больше всего благословит вас Господь сегодня. И благословит таким благословением, я возвращаюсь назад, который может сделать несравненно больше всего. Мы благословляем, родители вас благословляют, церковь благословляет, но Господь благословит вас. И наше желание, мое желание, да благословит Он вас в первую очередь духовно, во-вторых, материально, у-третьих, физически и в-четвертых, финансово, дабы вы ни в чем не нуждались, только в нем одном. Аллилуйя! Как мы поем у песни, пусть я буду беден сердцем и душой, чтоб тебе нуждаться и дышать тобой. Хвала Господу! То, что мы будем желать вам, и родители ваши, и служитель, который сочитывать, все хорошо на месте. Но Бог, когда вы будете воле Его, исполнять волю Его, будете верны Ему, Он соделает гораздо больше, чем вы просите и помышляете. Такому Богу вы служите. Служите Ему верно. Я могу много об этом сказать в своей жизни. Много чего пришлось пережить. Но хвала Ему до сего места довел и благословил, и благословляет, и за все слава Ему. Аллилуйя! Слава Ему! Я прочитал несколько мест, или, вернее, цитировал из этих мест, которые вы можете проверить в Писании, так ли это. Да, Бог, которому вы служите, и будьте верны, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. Я читал с этой книги «Послание Ефесянам». Эта книга, чтобы вы знали, «Послание Ефесянам» является наиглубочайшим колодезем всей Библии. Наиглубочайшим. От самого начала Павел пишет «тайна, тайна, тайна, которая никому из людей не была открыта о благоустройстве Церкви Христовой». Ему была открыта. Это самый глубочайший колодец всей Библии. Из этого, с этой книги или послания читаю. Читаю, чтобы познать и исполниться всею полнотою Божией. И тому, кто действующий у нас силою, он своей силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Он может один это сделать. Родители не могут. Мы не можем. Мы есть ограниченные люди, но он безграничен. И он будет вас так благословлять, что будете удивляться. Братья и сестры, говорю, особенно вы молодые, мы видим у Писаний даже такие случаи, и я пережил сам не раз. Сам не раз. И я убедился, что Бог, которому мы служим, силен и зло превратить в добро. Я это много раз переживал. И Иосиф это пережил. Когда Господь указал ему в видениях и в снах, откровение даровал ему, что с ним будет, даже родители, братья будут кланяться и так дальше. И я говорю, если бы все это случилось через год, то он бы сказал им, ах, видите, я же вам говорил, что так будет, я же вам говорил, и он бы упрекал. Но когда все пережил, когда все пережил, все трудности, и братья и кланяются, и просят прощения, а он плачет. И говорит, братья мои дорогие, Бог, которому мы служим, силен и зло превратить в добро. Вы делали мне зло, Но Бог превратил это в добро, чтобы спасти вас. Слава Ему. Так что, если будут такие случаи, что будет? Кажется, положение безвыходное. Кажется, она виновата, он виноват. Или что-либо против. Как однажды сказал Иаков. Все против меня. В русском все на меня, но в оригинале все против меня. Но нет, он ошибся. И мы ошибаемся. Все было в его пользу. Все было ему в пользу. Не против. Нам кажется, вот это все против. Но, дорогие, Бог знает начало от конца и конец от начала. Слава Ему за это. И поэтому мы воздаем всю славу тому, кто может сделать и обогатить вас гораздо больше, чем просите или помышляете. Но при условии, если будете Ему верны во всем. Слава Ему. Я буду заканчивать, я думаю, мы еще раз помолимся. Станем на ноги, помолимся.